Тася садится на скамейку в Александровском сквере. Рядом усаживается высокий стройный осетин и бросает на нее пламенные взгляды. По выправке бывший белый офицер. Он уже несколько дней буквально преследует Тасю на улицах, на базаре, караулит у ее дома. Она хмуро и осуждающе смотрит на него, видя, что он хочет заговорить с нею. Он не решается. В душе Тася не против поговорить, чтобы отвести душу. Но она ангел Миши. В любом случае, как бы он ни вел себя. Они повенчаны и не расходились. Она не жалеет, что поклялась быть его ангелом. Видимо, вообще трудно быть ангелом, тем более такого увлекающегося и интересного мужчины, как Миша. Лучше не думать о его Лариной. У нее по-детски наивные красивые глаза, чувственные руки. Она привлекательна своеобразной мальчишеской угловатостью. Внезапно Тася резко поднимается со скамейки. Она покажет Мише, что в трудные моменты тоже способна на эмоциональный взрыв. Она не собирается устраивать скандал, сцены ревности, а садится за письменный стол. Ее заметка через 3 дня появляется в газете «Коммунист». Заметка не столь иронична, как Мишина статья, но основана на факте и весьма парадоксальна. На днях в советских учреждениях раздавался табак. И получили его только работники-мужчины, а работницы-женщины были лишены этого права. А разве женщина не несет одни с мужчиной повинности и ответственность? Советская власть старается сделать все, чтобы женщина чувствовала себя равноправной с мужчиной всюду, от фабрики до театральных подмостков, а кто-то пытается лишить ее этих прав, вернуть к старому униженному положению, мол, то, что позволено мужику, не позволено бабе. Таким мужчинам не должно быть дано право решать проблемы, связанные с мужчинами и женщинами. Им не должно быть места в советских учреждениях. Тася купила 5 номеров газеты со своей заметкой и разбросала их по комнате. Миша натолкнулся на одну из них, раскрыл, быстро нашел Тасину заметку, хотя она была без подписи, и удивленно посмотрел на жену. «Тася, ты же не куришь?» «Да, ангелы не курят», — с сожалением вымолвила она. «Но тоже умеет писать, как видишь. Не совсем бесталанны. Что у тебя новенького?» «Ничего особенного», — вздохнул Миша. «Бокс разразился рецензией по поводу парижских коммунаров и впервые не разнес в пух и прах. Даже похвалил актрису, играющую Жака Шанара. Но пьеса слишком громоздка для сцены нашего театра. Отыграем еще 2-3 спектакля, и все. Ларину пригласил Пятигорский театр. Она с мужем уезжает туда через месяц». «А ты?» «Что я?» — вздрогнул Михаил. «Я остаюсь со своим ангелом». Он подошел к Тасе, обнял ее за плечи и грустно посмотрел ей в глаза, словно искал у нее сочувствие. Тася едва не разревелась, но сдержалась. Свою судьбу она выбрала сама. Завтра она понесет ювелиру последнее кольцо из свадебных подарков. Михаил знает об этом и на днях начинает писать пьесу из жизни Ингушея с бывшим присяжным поверенным Пензулаевым. Добрый, полноватый мужчина детство провел в ауле. Миша придумает сюжет, а Пензулаев насытит его местным колоритом. В пьесе будет говориться о старых обычаях, от которых надо отрешиться, а таких, как кровная месть, Колым. Значит, Тася не зря собирала национальные обычаи для Миш. Она могла бы быть ему более полезной в работе, если бы он захотел. Тася знает, что Миша пишет революционную пьесу под названием «Сыновья Муллы».